Глава 8. «Что еще интересного произошло?» — мысленно спросил я Акай, пока быстрым шагом шел за старостой. «Все работают, кто-то лучше, кто-то хуже». Лиса бежала рядом, зачем-то ловко перепрыгивая лужи. «Кто-то гадости про тебя говорит, кто-то уже нет. Свят с Катей составили списки, кто что умеет. Они в целом совпадают с моей оценкой. Я потом скажу, у кого из них больше магический, физический или мотивационный потенциал. На самом деле рабочий профиль надо менять половине населения. На других работах они будут продуктивнее». Все, о чем говорила Акая, было чрезвычайно важно, но если заниматься этим самому, можно очень плотно увязнуть. Так что делегирование полномочий — наше все. «Пришли», — сообщил старост и толкнул калитку. Снаружи дом мало отличался от остальных. Небольшой, бревенчатый, двухэтажный. Видно, все их делали одни и те же люди. А вот внутреннее убранство меня удивило. Будто попал в хижину ведьмы из старых сказок. Под потолком натянуты десятки нитей, и на них висели самые разнообразные засушенные травы. Еще больше их болталось на крючках на стенах, а на многочисленных полках и стеллажах стояли десятки разного размера банок и других емкостей. Запах от всего этого богатства стоял настолько специфический и сильный, что у меня немного закружилась голова. Впрочем, тут были не только травы, кое-где в стеклянных тарах находились высушенные насекомые и куски разных монстров. Именно монстров, а не животных. Тут точно живет лекарь. «Вила, я с бароном», — предупредил староста и толкнул дверь. Та со скрипом отворилась, и мы вошли в большую операционную. Посередине стоял высокий стол, на котором лежал без сознания привязанный раненый, а вокруг примостились заваленные всяким полезным хламом многочисленные тумбочки. Но больше всего меня поразила сама хозяйка. Девушке на вид было лет 18. Миловидное курносое лицо с конопушками на носу, рыжие волосы средней длины забраны в два хвоста, а испуганные зеленые глаза с надеждой обращены на меня. В доме было натоплено, и хозяйка стояла лишь в салатовом сарафане с рюшами. При этом спереди он весь был залит кровью и еще чем-то черным. «Ничего не получается», — в панике воскликнула девушка. «Я сращиваю раны, они снова расходятся». «Она маг земли», — подтвердила мои догадки Акай. «Для своего возраста очень сильный». «Вы сможете помочь?» — с надеждой посмотрел на меня староста. «У Пети жена беременная, а сам он делает хорошую обувь». «Не знаю, зачем он мне все это рассказывал». Неужели думал, что без этих данных я бы развернулся и вышел? Я быстро подошел к операционному столу и встал напротив девушки. Да, больной реально плох, многочисленные рваные раны на груди и животе, в том числе и глубокие. Но самое хреновое — это черная, сочащаяся из них дрянь. Яд, и именно он мешает лечению. «Я использовала полынь, чистотел и подорожник. Не помогает». Почувствовав поддержку, Мила стала вести себя увереннее. «Ну, если подорожник не помог, тогда беда», — прокомментировала Ака и уселась на тумбочку спиной к раненому. Я через голову снял свой кулон, вытащил оттуда белую жемчужину и вместо нее вложил зеленую, то есть заряженную магией земли. «Надень это». Я протянул украшение девушке. «По моей команде попробуй зарастить раны снова. И представь, что энергию тянешь не из себя, как обычно, из того кулона, что я дал. Понятно?» «Да», — кивнула девушка, и ее зеленые глаза сверкнули. «Тогда приступим. Главное, чтобы получилось не как всегда. До этого каждый раз, когда я пробовал направить на лечение магию земли или воды, в лучшем случае ничего не происходило, а в худшем я получал бонусом к ране еще и ожог». Успокаивало то, что сейчас лечить будет Мила, а я просто чистить рану. Первым делом я засунул в рот жемчужину воды, а руки положил на живот раненого. «Встань и иди!» «Что?» — Мила удивленно вскинула голову. «Шутка для разряжения обстановки», — усмехнулся я и погнал энергию. Мои ладони тут же засияли голубым, и, о чудо, черная дрянь стала отступать. «Получается!» — восхищенно прошептала девушка. А вот я радоваться не спешил. Чем меньше становилась отравленная область, тем сложнее шел процесс. Сука! Я чуть не проглотил жемчужину, когда пациент вдруг не вовремя очнулся и, что есть мочи, заорал мне в ухо. И, разумеется, задергался так, что если бы стол не был прикручен к полу, то врезался бы в потолок. «Держи его!» — крикнул я через плечо. Староста тут же подскочил и навалился на ноги пациенту. Я же снова сконцентрировался и, уже не сдерживаясь, стал высасывать и из себя, и из жемчужины все, что мог. Через минуту мои ноги ходили ходуном, а пот залил глаза. И если бы Мила не промокнула мне лоб, я перестал бы что-либо видеть. «Давай», — скомандовал я, когда чернота, наконец, полностью исчезла. Сам, разумеется, тоже не прекращал очищение. Ладони девушки тут же вспыхнули теплым зеленым светом, и раны Пети стали быстро затягиваться. «Ничего себе!» — оглянулась через плечо лиса. «Она лучше, чем ты, энергию жемчужины вытягивает. Вообще без потерь работает». «И это здорово!» — слабо улыбнулся я и рухнул на пол. Пробуждение после полного магического истощения — штука не очень приятная. Ведь ломит как физическое, так и магическое тело. Но есть в этом и хороший аспект — это лучший способ стать сильнее. «Пить!» — прохрипел я, не открывая глаз. «Хорошо быть бароном. Вот даже сомнений никаких не было, что кто-то стоит рядом со стаканом наготове. Холодный металл коснулся моих губ. Я сделал жадный глоток. Потом еще один, а вот третий не смог, посуду убрали. «И еще!» — недовольно буркнул я. «Надо по чуть-чуть», — сообщил мне нежный женский голос. Я удивленно открыл глаза. На стуле рядом с кроватью сидела Мила. И вообще, как оказалось, я все еще был в ее доме, хотя свет за окном говорил о том, что я проспал всю ночь. Дверь тут же открылась, и в комнату заглянул один из моих бойцов. «Позвать Влада или Свята, ваше благородие?» — спросил он. «Не надо. Пусть работают», — ответил я. И, покосившись на свернувшуюся клубочком в моих ногах Акаи, мысленно добавил. «Важные новости есть?» «Не знаю, я спала». «Чего?» «А чего нельзя?» Лиса встала и, потягиваясь, выгнула спину. «Ладно, шучу. Ничего важного». «Нет, определенно надо подгадать момент и тоже подколоть ее. Правда, функционал ограничен, ведь она читает мои мысли». «Вот и не занимайся ерундой тогда. Посмотри лучше, какая самочка рядом сидит». Тем временем дверь за бойцом захлопнулась, и Мила уверенным движением скинула с меня одеяло. А под ним, надо заметить, я был в одних трусах. «Надо проверить ваше состояние». До того, как я успел возмутиться, строго сказала девушка. После этого она встала и, нагнувшись, стала водить надо мной руками, от которых шло зеленое сияние и тепло. Вот черт! Лисичка-то права, самочка, что надо. Она снова была в коротком сарафане с рюшами, и только сейчас я обратил внимание на идеальной формы грудь, размера так третьего. И не надо меня обвинять в озабоченности. Во-первых, у меня молодое тело, а во-вторых, эта самая грудь была в 20 сантиметрах от моего лица. «Я в порядке», — буркнул я и быстро накинул на себя одеяло. «Похоже на то», — попыталась скрыть разочарование Мила. «Но вам бы еще денек полежать». «Не надо. Где моя одежда?» «Вот», — девушка показала на спинку кровати, но с места не встала. «Так дело не пойдет». Я, конечно, мог бы воспользоваться ситуацией и явным желанием сблизиться этой, безусловно, красивой девочке. Но какая обо мне пойдет молва, если я начну спать со всеми подданными? Со временем, может, и начну, конечно, но точно не сразу. «Выйди, пожалуйста, мне надо одеться», — строго сказал я. «Конечно». Мила грустно вздохнула и выпорхнула из комнаты. Я быстро оделся, на тумбочке рядом нашел все свои жемчужины, а рядом с ней рюкзак. Ух, ё, уже 3 часа дня, похоже, сегодняшний рейд по кристаллам отменяется. Ладно, тогда пойду займусь деревней. Но, выйдя из спальни, я понял, что быстро свалить не получится. На кухне стоял накрытый на 2 персоны стол, и от вида яичницы и кусочков мяса в животе заурчало. «После такой перегрузки надо хорошо поесть», — проворковала Мила и указала на стол. «Ладно, задержусь, тем более все равно нужно поговорить о ее способностях». Боец куда-то пропал, и я без зазрения совести уселся на простенький стул. Яичница оказалась божественной, а мясо — нежнейшим куриным филе. Чай же юная хозяйка заварила на неизвестных мне травах. Он тоже был очень вкусным и сразу же добавил мне сил. «Ты где училась магии земли?» — спросил я, с аппетитом уплетая завтрак. «Нигде», — пожала плечами девушка. «Просто земля мне говорит, что делать». «Интуит», — прокомментировала перебравшаяся на широкий подоконник Акай. «Интуит. Именно они открыли магию. Люди, которые без обучения понимают, как она работает, и очень чувствительны к магическим потокам. Их потенциал на порядок выше, чем у других людей. Ты знаешь, что таких, как ты, ищут по всей империи?» «Да», — спокойно пожала плечами Мила, — «но земля мне говорит остаться тут». «Да, забыл сказать, интуиты часто не от мира сего. И в свете этого ее поведения в моей постели выглядит совсем иначе. Вообще, может быть, что она и не думала ничего этакого. Что еще тебе говорит земля?» «Говорит, какие травы, чего делают, где растет то, что мне надо, как растения усиливают мою магию и, наоборот, как магия помогает растениям. Еще она говорит зверям не нападать на меня». Услышав это, я чудом не поперхнулся чаем. «Лекарь, друид, интуит и неприкасаемая в одном флаконе. Да сам император возьмет ее во дворец и будет платить любые деньги. А за то, чтобы такая девушка родила наследника, любой глава рода сделает все, что угодно». «А что тебе самой нравится делать?» — спросил я новым взглядом, рассматривая милое веснушчатое лицо. «Все», — зеленые глаза лукаво сверкнули, и мне почему-то показалось, что она имеет в виду не только магию. «Что ты думаешь о моем прибытии?» «Девчонки говорили, что вы красивый. А то, что вы сильный, я вчера сама видела». «Я другое имею в виду», — немного смутился я. «Жизнь поселения скоро изменится». «Как?» «Ну, народа станет больше, сама деревня, соответственно, тоже сильно вырастет. Появится производство, фермы, да много всего». «Мне это все безразлично», — пожала плечами Мила и подлила мне чай из маленького чайничка. «Я или дома занимаюсь травами и лечу, если нужно, или в лесу травы собираю. Иногда меня неделями здесь не бывает». За все время девушка ни разу не назвала меня благородием, и, признаться, мне это очень нравилось. «А когда ты в лесу с кем-то, как ведут себя звери по отношению к твоим спутникам?» «Если один человек, и он не отходит от меня, то его тоже не трогают». «Размер монстра имеет значение?» «Я не знаю точно», — после небольшой паузы медленно проговорила Мила. «Я таких не встречала, но иногда земля говорит мне не ходить в определенные места». «Да». Я смотрел на необычную девушку, любовался золотыми искорками в зеленых глазах и просто охреневал от того, сколько пользы она может мне принести. В теории. А вот на практике с ней нужно быть максимально осторожным и точно не следует на нее давить. «Может, у тебя есть какие-то вопросы ко мне?» — спросил я и сделал еще один глоток божественно вкусного чая. «Какого цвета у вас кристалл?» «Да чтоб тебя!» «Следующий вопрос». «Мила...» Я поставил чашку на блюдце. «А почему ты спросила именно это?» «Просто интересно», — невинно захлопала длинными ресницами девушка. Я была рядом со всеми кристаллами. Они все излучают другую энергию. И Земля говорит, что это что-то другое. Но я не понимаю, что она пытается мне объяснить. При этом та сила, что он излучает, мне нравится не меньше, чем сила кристаллов Земли. Он еще слабый, но с тех пор, как он появился, я чувствую себя гораздо лучше. Может, без него я бы и не справилась вчера. «Я тебе говорила», — хмыкнула Акая. «Она как губка, чувствует и впитывает всю энергию, что есть поблизости, очень сильный союзник и очень опасный враг». Мило, я коснулся лежащей на столе руки девушки и почувствовал, как она вздрогнула. «Я могу показать тебе кристалл, но не всем я доверяю, как тебе. Могу я попросить, чтобы все, что ты увидишь, да и вообще все, что мы с тобой будем обсуждать, оставалось строго между нами?» «Клянусь силой Земли», — девушка положила ладонь на грудь, «что ни с кем не буду обсуждать ваши дела и ваш кристалл». «Хорошо», — я улыбнулся и встал. «Тогда вечером в 10 часов приходи ко мне в дом. Я вас познакомлю». «Спасибо». Девушка резко вскочила и, чмокнув меня в щеку, выбежала из кухни. «И что это было?» «Ладно, разберемся. А чаек вообще огонь. Прям хочется бегать, прыгать и давать всем ценные указания». Я расправил плечи и вышел на улицу. Первое, что я услышал, выйдя из дома Милы, — это стук молотков по всей деревне и топоров за ее оградой. И крики. Всем известно, что с крепким словом работается веселее. «Где Влад, Свят и Катя?» — спросил я одного из двух стоящих у крыльца бойцов. «Владислав с мужиками строит переносную башню. Святослав с мужиками рубит лес. Екатерина бродит по деревне, тоже с мужиками». «Как рубят лес, я вчера видел, так что пойду посмотрю, как Влад улучшает нашу безопасность». Я еще раз оглянулся на домик очень необычной девушки и в сопровождении бойцов вышел за калитку. «А, здорово! Апрель наконец вспомнил, что он вроде как весенний месяц, и решил порадовать нас голубым небом и ярким солнцем. Я, правда, встал поздно, и витамина D мне уже особо не достанется, но все равно приятно». Широкой улыбкой, обозревая свои владения и слушая греющую душу звуки работы, я прыгал через лужи, и тут в голове прозвучал громкий голос Акаи. «Строго крикни, Маришка!» «Чего?» От неожиданности я оступился и чудом не улетел в грязь. «Быстро!» «Маришка!» — крикнул я, чувствуя себя при этом крайне неловко. «Успел!» — довольно проворковала Акаи и забежала в открытую калитку следующего участка, как раз того, где жила девочка. В моей душе колыхнулась тревога, и я поспешил за ней. На дворе в этот раз никого не было, хотя... А незнакомый ли хвост торчит из-за колодца? И лисичка как раз туда пошла. «Маришка!» — позвал я, и девочка выглянула. «Привет!» «Здравствуйте, дяденька барон!» «А чего это она такая скромная сегодня?» Говорит тихо, глазки в землю, ручки за спиной. А хвост на голове почему опять только один? «Маришка, а что у тебя в руках?» — с подозрением спросил я. «Ничего», — неуверенно соврала девочка. «А может, у тебя там заколка?» — предположил я. «Откуда вы знаете?» — вскинула испуганное лицо девочка. «И ты хотела ее опять в колодец бросить?» Я постарался изобразить строгое лицо. «Да», — сдалась озорница и снова опустила глаза. «Хотела, чтобы вы снова пришли, дяденька барон. Она живет с теткой, а та на общей кухне работает, ее нет постоянно», — подсказала лиса. «И ровесников в деревне только пара ребят, но они уже при деле. У них нет времени на игры». «Ясно. Брошенному ребенку нужно занятие и, самое главное, внимание. А внимание тут хрен получишь, и, к сожалению, вряд ли я это быстро исправлю». «Мариш», — я присел на корточки, — «а чем ты любишь заниматься? Во что играть, что делать?» «В куклы играть, ягоды собирать». «А читать и писать любишь?» «Считать люблю до 1000», — радостно кивнула девочка, а потом грустно добавила. «А читать не умею». «А еще чего любишь делать?» Мариша задумалась и надолго замолчала. И я задумался. В школу бы ее отдать, но ближайшая в Липецке. А возить ее туда, пока дороги нет, нереально, да и с дорогой хлопотно будет. Слышал я, конечно, разговоры о том, что император планирует открыть сеть школ полного цикла с общежитиями и дальнейшим распределением в профильные технические училища или в магический университет, но на данный момент это все лишь грандиозные планы. Ведь того же магического университета еще нет, да и с техническими учебными заведениями тоже дела не очень. Есть один университет в Нижнем Новгороде, да там учат скорее разработчиков-изобретателей, а вот навыки работы с техникой прошлого в основном передают внутри родов или от мастера к подмастерью. И, соответственно, те, кто владеет тем или иным секретом, не спешат им делиться и предпочитают зарабатывать деньги на монополии. Конечно, в мои планы входит создание общеобразовательных школ, а также технических и магических учебных заведений, но по понятным причинам не прямо сегодня. Сначала надо закрепиться, расшириться и привлечь людей. «А почему тетке не помогаешь на кухне?» — спросил я все еще молчавшую девочку. «Они говорят, там опасно», — вздохнула девочка. «Там все бегают, ножи острые, кастрюли с кипятком». «А чего там за кухня вообще?» — спросил я Акай. «И ты чего, загораешь, что ли?» Реально, лиса уселась на поленнице и, подняв мордочку кверху, зажбурила глаза. «Мне тоже нужна энергия», — ответила Акай. «И чем брать ее у кристалла, я лучше возьму у солнца. А что до кухни, примерно 25 одиноких мужиков скидываются и платят 5 женщинам за то, что те им готовят». Вот оно как. Всего в моей деревне живет 130 человек. Из них, по понятным причинам, 3/4 мужики-сталкеры, охотники, и, естественно, в основном одинокие. В свете этого тема с кухней — отличный пример оптимизации для экономии времени, но на самом деле недостаточный. В идеале сделать так, чтобы все жители питались в одной большой столовой или в нескольких, тем более в будущем, когда зачистят, или я зачищу старый Воронеж и построят новый, или я построю, через Савино, по идее, может пройти основная магистраль. Вернее, надо сделать все, чтобы она здесь прошла. «Вы о чем думаете, дяденька?» — прервала мои размышления девочка. «О том, как хорошо скоро будет в нашей деревне», — ответил я. И от общих размышлений, в которые при первой же возможности нырял мой мозг, вернулся к текущей проблеме. Итак, интересы девочки весьма ограничены. Она любит собирать ягоды и считать. Надо будет всем местным сказать, пусть попробуют привлечь ее к сортировке или к чему-то подобному. Также надо делать кухню-столовую с соблюдением техник безопасности, где 8-летнему ребенку будет не так страшно находиться, и она сможет помогать. Ну а пока у меня есть для нее дело. Ведь те осколки белых кристаллов, что я вчера принес, можно использовать, и в этом мире об этом тоже еще не знают. «Хочешь мне помочь?» — улыбнулся я. «Надо будет из красивых стекляшек кое-что собрать. Если поможешь, угощу тебя кое-чем вкусным». «Хочу!» — радостно завопила девочка. «Это называется эксплуатация детского труда», — хихикнула Акай. «Не без того, но, как известно, труд облагораживает человека. Я взял девочку за руку, и мы вышли за калитку». Жители удивленно смотрели на нашу странную процессию. Барон с девочкой и сзади 2 бойца с автоматами на плечах и мечами на поясах. Впрочем, изменение отношения было заметно невооруженным глазом. Угрюмых лиц не осталось, и удивление тут же сменялось улыбками и приветственными криками. Слухи по деревне распространялись со скоростью ветра, и дела, подкрепленные пропагандой, быстро поднимали мою репутацию. Перед тем, как идти к дому, мы заглянули к Владу. И, надо заметить, он тоже услышал мои рекомендации и активно интегрировал в производство местных. В данный момент они строили первую передвижную сторожевую башню. «Как успехи?» — спросил я, подходя к внешней ограде, рядом с которой и возводили сооружение. «Нормально, ваше благородие», — ответил Влад, не переставая размахивать топором. Скоро основа будет готова, потом обшить металлом, установить шипы, натянуть проволоку, приделать колеса и все. И пулемет бы неплохо, оскалившись, подколол вояку рыбак. «Пулемет будет завтра», — кивнул я, разглядывая солидное сооружение из бревен. «И Маришку вы нам на помощь привели?» — снова заговорил словоохотливый рыбак. «Она может деревья ошкуривать». «Нет, у Марины другое важное дело будет», — улыбнулся я. «Ладно, продолжайте». Едва мы вышли за калитку, мимо меня пробежала Катя в сопровождении одного бойца и Клавы. «Здравствуйте, ваше благородие!» — хором поприветствовали они меня и, не останавливаясь, умчались дальше. Толстая тетрадка в руках и сосредоточенное лицо девушки говорили о том, что она полностью поглощена делами. «Вот ты славно!» — я улыбнулся и зашагал к дому. Разумеется, светить маленькой девочке красный кристалл в мои планы не входило. Ее рабочую зону решил обустроить в небольшой комнатке на втором этаже. Вот я открыл мешок с написанной на нем цифрой 1 и высыпал осколки одного из белых кристаллов на старый ковер. «Ух ты!» — воскликнула девочка, беря в руки самый маленький кусочек. «А что это?» «Ты знаешь, что такое пазл или мозаика?» «Нет». «Вот смотри. Я взял лежащую тут же на полке тетрадку и, пролистав ее, нашел нужное место. Тут тоже цифра 1. И вот это примерный рисунок кристалла, который разбился на эти осколки. Тебе нужно смотреть на картинку и собрать такой же кристалл. При этом смотри». Я взял 2 куска и поднес их друг к другу. «Видишь, они никак не взаимодействуют. А вот эти 2, видишь, как бы слиплись. Это значит, что они в правильном положении. То есть, когда ты будешь ставить кусочек на правильное место... Он не крепко, но будет прилипать к другому. Понятно?» «Да!» — с восторгом воскликнула девочка. Тут же из 40 осколков выхватила еще 1 и поднесла к тому, что держала в руках. «Молодец!» — улыбнулся я и с удивлением обнаружив, что она сразу же угадала, и они примагнитились. А вот меньше чем через минуту я уже сидел с открытым ртом. Как оказалось, девочка действует вовсе не наугад. Ее идеальный глазомер позволял выхватывать из кучи нужные куски и безошибочно скреплять их. В итоге кристалл уже был наполовину восстановлен. «Очень хорошо», — я погладил девочку по голове. «Давай, доделывай этот, и покажу кое-что еще». Вопреки моим опасениям, девочка не испугалась, когда увидела черные осколки, которые я за копейки купил в городе. Ее даже не испугало, что их очень много. Да, тут был косяк. Я-то знал, что битый кристалл можно собрать заново и потом его остаточную энергию использовать для достаточно широкого спектра нужд. А вот остальным это было невдомек. Поэтому продавцы не морочились и продавали осколки вперемешку и на развес. Теперь же моей маленькой помощнице предстояло собрать их. А мне оставалось надеяться, что раз я купил их все у одного продавца, то хотя бы пару-тройку кристаллов восстановить получится. «Задача понятна?» — спросил я. «Да», — буркнула девочка, даже не поднимая на меня взгляда. Она уже соединяла 3 черных куска и сейчас, роясь в огромной куче, искала еще. «Хорошо, если захочешь есть или что-то еще понадобится, кричи, и дядя военный тебе даст то, что нужно». Маришка меня уже не слушала, и я тихо вышел из комнаты. «Если девочка что-то попросит, дай ей», — приказал я охраняющему дом бойцу. «В комнату к ней никого не пускай. Кристаллы, что она соберет, осторожно складывай в закрытую комнату». «Так точно». Я спустился с крыльца, но решить, куда идти, не успел. Из-за леса со стороны ворот послышался громкий рев мотора, а потом раздались выстрелы.